Глава 25. Рина, Рина. Откуда-то издалека слышался тихий голос Рева, но мне было так лень открывать глаза, а отвечать и подавно. Решив, что ничего непоправимого не произойдет, если я посплю еще пару часиков, накинула на себя звуковую защиту. Она очень помогает, когда вокруг война и все орет и громыхает. А у меня всего лишь шепот, так что от него точно поможет. «Змейка!» Голос птицы был тверд и бескомпромиссен, а мой звуковой щит лопнул, как мыльный пузырь. Масин пришел за Лисией, и ее показатели начали меняться, и меняются до сих пор. Не помню, как открыла глаза и вскочила на ноги, осознала себя, нет, даже не себя, а показания Лисии на панели, и эти показатели были не очень хорошими. «Она сопротивляется сну и лечению», пояснила рядом стоящему мужу. «Что-то раздражает ее нервную систему». Пробормотала, задумавшись о том, не могла ли пропустить и не вытащить еще один блокиратор магии. «Все началось с его появления». Кивком указал Рев на кого-то за моей спиной. Обернувшись, увидела замершего в прыжке короля, позади которого огненным кругом горел такой же застывший портал. «Остановил время ненадолго», пожал плечами на мой вопросительный взгляд. «Их связь!» – выявила я раздражитель Лиси. «Уводи его отсюда, приведи в чувство и заставь заблокировать их связь. Если она сбросит сон раньше времени...» Не договорила, пытаясь осознать масштабы трагедии, если такое случится. «Все будет очень-очень плохо!» Закончила свои объяснения, подталкивая Рева к брату. Когда мужчины исчезли в портале, на этот раз в черном, Лиси немного успокоилась, но все равно недостаточно для моего спокойствия. Еще и сила в горшке заканчивалась. Пришлось одновременно пополнять силу и удерживать Лиси во сне. К тому времени, когда Рев вернулся обратно, я еле стояла на ногах и едва ворочила языком от усталости. Уже находясь в сильных, уверенно держащих меня руках, отчиталась ему о завершении работы. Лечение прошло успешно и уже закончено. Магические каналы восстановлены, но к работе не готовы. Зевнула во весь рот, удобно устраивая голову на плече хмурого мужа, которому мое состояние совсем не нравилось. Только они тоненькие совсем, их надо разрабатывать долго, медленно и упорно. «Пусть Масин сам, я уже все», пробормотала невнятно, теперь уже уплывая в сон на несколько суток. «Восстанавливающее и бодрящее», прошептала Реву из последних сил. «Отшлепаю», проворчал уже с улыбкой, поняв, что со мной не случилось ничего непоправимого. Моих сил хватило только на улыбку и мысль о том, что я была бы не против, если бы Рев наказал меня нежно. По нашей связи вдруг полыхнуло такой страстью, а затем в своей голове я услышала такое, после чего уж точно бы проснулась, не будь под воздействием отката. «Когда ты проснешься, я выполню все твои желания», прошептал, задевая своими губами мою щеку. Уснула я с улыбкой на губах, не знаю, каким был сон, скорее убийственным. А вот мое пробуждение было адским настолько, что еще не открыв глаза, я уже постановала от боли, скручивающей все мои мышцы. Магические эликсиры, заставляющие работать организм мага на пределе, еще никого до добра не доводили. «Чтоб я еще раз!» шипела сквозь зубы, силясь хотя бы встать на четвереньки. «Рад, что ты вынесла для себя урок!» Раздался над моим ухом такой родной голос, и мое тельце подхватили на руки. Дернулась, зашипев от боли, и тут же блаженно вздохнула, оказавшись в теплой воде прямо в одежде. «Магию применять нельзя, ты же знаешь», тихонько шептал Рев, стоя со мной на руках по грудь в воде. «Обезболить не могу, придется терпеть и справляться без магии». «И как без нее?» Слабо улыбнулась, наслаждаясь маленькой передышкой. «Ручками», шепнул на ушко, двигаясь куда-то в сторону, отчего вода становилась все горячее. «И не только», прошептал с таким намеком, что все мое тело налилось истомой и, заранее сдавшись, обвисло, прижимаясь к обнаженной груди Рева. И только когда Рев устроился на камне, погрузившись в горячую воду по шею, а затем и меня устроил на своих коленях, повернул лицом к себе, я поняла, что место, в котором мы сейчас находимся... «Источники!» — воскликнула, глядя на улыбающегося мужчину. «Ты их нашел?» «Два дня назад», — кивнул Рев, потянувшись ко мне за поцелуем. «Теперь я хочу свою награду». «Погоди, а?» «Все потом». Мягко сломил он мое сопротивление, да и, стоит признаться, сопротивлялась я без огонька и желания. «Сначала купание». Мурлыкнул мне на ушко, прихватив мочку зубами. «Потом еда». Так он это сказал, что даже мне стало жарко и вовсе не от горячей воды. «Потом массаж». Тихонько вздохнул и зажмурился, как кот, обожравшийся сметаны. «А после массажа?» Поддержала его маленькую игру, откидываясь ему на руки. «А после?» Провел над моим телом рукой, избавляя от ставшей ненужной одежды. «Если ты будешь еще в состоянии, я тебе обо всем расскажу». «А если нет?» Выгнулась в его руках, не обратив внимания на легкую боль, которая так и не покинула мои мышцы. «Однозначно нет», — прохрипел, обжигая меня ртутью своих глаз. «Все потом». Буквально рыкнул, теряя над собой контроль, и он, как всегда, выполнил свое обещание. Когда мой довольный муж перенес меня в свою спальню во дворце и, уложив на кровать, крепко меня обнял, я не то что рукой, я языком еле ворочила, но спать не хотела, поэтому хоть и с трудом, местами даже не словами, а мычанием, потребовала рассказа о том, что было, пока я спала. Видя мое полусонное состояние, Рев рассказал, не вдаваясь в подробности. Алессандру я вылечила. И Массин пришел в себя, только получив свою пару на руки, и на радостях даже сам смог открыть портал, чего раньше ему не позволял размер резерва. Мы списали его возросшую силу на обретение истинной половинки. Не забыл Рев и о том, что восстановленные мной магические каналы надо развивать аккуратно и медленно. Массин только глазами сверкнул, когда мой птиц предложил ему свои услуги. В итоге король нарычал на собственного брата и скрылся в портале, сказав, что в сам состоянии помочь своей женщине. Пока я спала, забегали Гасидан и Саника, справлялись о моем здоровье. У них тоже все хорошо, они на пару с дворцовым целителем занимаются Иной. Она уже может стоять на ногах, только пока еще несколько секунд, но это уже огромное достижение. Баронство перенесено на свое законное место. Бэк согласился стать новым видящим и в данный момент принимал силу от матери. Нанель обещала не уходить, не поговорив с Лиси, так что у меня еще будет возможность попрощаться с ней и наставником. В том, что близнецы пошли мстить, виноват их демонический дедушка, который наобещал ледяным вампирам всяческих благ, если они устранят потенциальную угрозу в виде двух близнецов. Вернее, нужен ему был один, но поскольку не было точной информации о том, который из близнецов высший, то действовать решили наверняка. Как итог, вампиры подкупили несколько существ из окружения близнецов и через них передавали записки с намеками и наускиваниями. Домик и нас вместе с ним едва не спалил сам демонов дедушка по наводке вампиров. Хорошо, хоть силы у него хватило на одноразовую акцию сожжения, иначе нам было бы совсем тяжко бегать повсюду от внезапно вырывающегося из-под земли огня. Вампиров наказали, а вот до вредного демона так и не смогли добраться, но он с близнецами обязательно это исправит. «Неужели все закончилось?» – тихонько выдохнула, лежа на груди у мужа. «Теперь я смогу спокойно доучиться и буду, как раньше, жить тихой и спокойной жизнью». Мечтательно зажмурилась, уже представляя столь заманчивую картину будущего. «Да учиться сможешь, но как раньше точно не получится», — хмыкнул мой пернатый мужчина. «Почему?» — спросила, глядя в его серебристые, приближающиеся ко мне все ближе глаза. «Потому что раньше у тебя не было меня». Многообещающе улыбнулся, едва касаясь моих губ своими. «А теперь я есть, и ты никуда от меня не денешься». Пообещал, накрывая нас своим крылом.